Глава вторая. «Анна, да прекрати же! У тебя даже оборки задираются! Княгиня, посмотрите, это право похоже на истерику! Александрин, мон дью! Да как же можно прекратить?» Аннет, наконец, кое-как взяла себя в руки и, вытирая мокрые глаза, одновременно попыталась оправить находящиеся в полном беспорядке кружева на платье. «Как же можно прекратить, когда все это так невыносимо смешно? Маменька, ну судите же сами. Я прекрасно помню ваш репримант по поводу того, что преждевременно поощрять ухаживание господина Самойленко. Мне всего 14. Я еще не выезжала. Замуж рано. Все остальное опасные глупости. Он взрослый мужчина. Помню, все верно. Но что ж делать, если Самойленко каждый раз, как приезжает в гости, просто проходу мне не дает со своими ухаживаниями? В конце концов, я хозяйка и не могу нагрубить ему в своем доме. Ну вот я и решила вчера напугать его до смерти, чтобы он в полной глубине постиг всю испорченность моей натуры». С перил грянул дружный мужской хохот. Горничная закрыла лицо платочком, и ее плечи мелко затряслись. «И вот я делаю выражение лица, как у нашей Александрин, когда она находит в сливках муху, и говорю: «Как вы находите ревизора, господина Гоголя? Не правда ли глупо, что эта пьеса провалилась? Разве это не достоверное отражение нашей чудовищной действительности?» И далее с самой кислой миной начинаю излагать статью Григория Белинского о мертвых душах. Целую мазурку. 8 фигур. Какой кавалер в здравом уме это бы вынес? А Самойленко что же? Коля, иди сюда, ты его замечательно представляешь. Стройный 15-летний мальчик в гимназической форме спрыгнул с перил, подхватил сестру, и они понеслись по веранде в бешеной мазурке. Аннет, закатив к потолку глаза и томно обмахиваясь воображаемым веером, говорила по-французски, намеренно утрируя прононс. «Ну, согласитесь же, Модест Спиридонович, что этот ужасный городничий — совершенно точный образ. Не правда ли убедительно изображено? Точь-в-точь наш становой Переперченко!» Коля же, отчаянно подпрыгивая и бухая сапогами в дрожащий пол, надувал щеки, лихо крутил несуществующие усы и басил по-протодиаконски. «Ах, мадемуазель Аннет, вы обворожительны, положительно обворожительны! Как прекрасно встретить юную особу, которая может говорить о чем-то, кроме кружев Валансьен! Вы мне даете сотрясение всех чувств. Я готов даже прочесть господина Гоголя по вашей рекомендации. Ей-богу, любой подвиг будет мал ради вашего расположения. Ах, вы так очаровательны. Вот право же. Нынче же сяду с книгой в кабинете и рядом поставлю своего Петрушку, чтобы он меня будил всякий раз, когда...» Но тут уже в голос, уронив на колени вязание, расхохоталась молодая женщина в черном платье, сидевшая в кресле у стола. Александрин посмотрела на нее с изумлением и поджала тонкие губы. «Вы находите все это смешным, Вера Николаевна?» «Ну, Александрин, как же можно тут не смеяться?» Княгиня Вера, все еще смеясь, нагнулась за упавшей спицей. «У Николя определенно способности к сцене, и господина Самойленко он представляет весьма точно. Надо сказать, человек он действительно глупый. Если в свои 3 с лишним десятка позволяет себе всерьез увлечься ребенком 14 лет. Да еще довести это до ее сведения. Думаю, стоит отказать ему от дома». «Ах, маменька, да не за что же, ей-богу!» беспечно сказала Аннет, снова падая в кресло и встряхивая обеими руками растрепавшиеся кудри. «Он дурак, спору нет, но совсем безобиден. К слову сказать, мне сочинение господина Гоголя вовсе не понравилось. Даже и в театре не хотела бы это видеть». «До театра тебе, сестренка, еще надо дорасти», со смехом заметил Коля, присаживаясь на ручку ее кресла. «Однако что тебе не понравилось в ревизоре? Лично я смеялся до колик, ночь спать не мог. Особенно этот городничий, и земляника, и купцы, а уж Хлестаков. А уж прошу прощения, Анна Андреевна и Марья Антонна. Все потрясающие в своей пошлости, глупости и ужимках». «Вот-вот, это-то и плохо». Аннет перестала улыбаться и многозначительно взглянула на брата. «На всю пьесу ни одного порядочного человека, ни одной достойной героини. Да ее и вовсе нет, героини-то. Не эта же дурочка Мария Антонна с ее платочком, честное слово. А герой. И правильно пьесу все ругали и с театра сняли. И ничуть даже не жалею, что ее не видела. Да ведь в том-то и соль, Аннет. Коля крутанулся на ручке кресла так, что чуть было не свалился на пол, и так же, как сестра, взъерошил обеими руками густые темные кудри. Господин Гоголь именно это и хотел показать, что в современном обществе ничего достойного нет и быть не может. И его замысел с блеском удался. «Разумеется», — вспыхнула Аннет. «Достойным, по мнению господина сочинителя, может быть только кузнец верхом на черте и запорожские казаки, которых хлебом не корми, а дай перерезать несчастных евреев, которые им ничего худого не сделали. И этот несносный Тарас Бульба, убивший собственного сына. Я от ужаса едва смогла дочитать до конца». «Ну за предательство же!» «Ну и что, мон дью, как это отвратительно убивать своего сына! А мне Андрей так очень даже понравился! Как он был влюблен в полячку! Какая прелесть!» «Тебе еще рано рассуждать о любви, Аннет. Ты дитя, что ты можешь смыслить в подлинной страсти?» Брезгливо заметила Александрина, одновременно бросая быстрый взгляд в сторону, где, не принимая участия в споре, стоял старший из детей Таневицких, 18-летний Сергей. Он прислонился к столбику перил, стоя спиной к закату, и в густых пепельных волосах молодого князя играло садящееся солнце. Время от времени он с хрустом откусывал от большого желтобокого яблока, и видно было, что это занятие доставляет молодому князю огромное наслаждение. Казалось, он не заметил брошенного в его сторону взгляда Александрин. Однако, с явным сожалением кидая огрызок яблока далеко в сад, он небрежно спросил. «А вы, кузина, вероятно, знаете о страсти все?» «Этому девиц сейчас специально учат в Смольном институте?» «Надо же, какое полезное нововведение! Кто бы мог подумать!» Закончить он не успел. Александрин вскочила с тихим «Ах!» закрыла лицо руками и, подняв ветер оборками платья, кинулась прочь с веранды. Горничная, вносящая самовар, едва успела отпрыгнуть в сторону. «Ах ты! Да что ж ты, вы, барышня, эдак-то чуть не обварила!» «Ну все, теперь готов припадок до утра», — с досадой сказал Коля, глядя на захлопнувшуюся дверь. «Как они нервны все в этих институтах, ужас просто!» «Серж, зачем?» — с гневным укором сказала княгиня, вставая и помогая испуганной горничной установить на столе тяжелый самовар. «Сколько раз я просила вас, и вы обещали. И чего стоит ваше обещание, если вы, не успев дать слово, тут же его нарушаете?» «Вы дворянин и офицер русской армии, а ведете себя просто пошло». «Простите, маменька, правы, виноват», — синие глаза Сергея смеялись. «Но поверьте, крайне трудно с собой справляться, глядя на это институтское райское яблочко». «Вы несправедливы к Александрин», — отрезала княгиня. «Возможно, она в чем-то наивна, говорит слишком фразисто, но у нее не было возможности стать другой. После окончания института много лет нужно привыкать к нормальной жизни. И многим привыкнуть не удается до конца дней. А вы, вместо того, чтобы проявить мужскую снисходительность, отпускаете плоские остроты, на которые ваша кузина не в состоянии достойно ответить. Стыдно, право». Синие глаза Сергея потемнели, улыбка пропала с загорелого лица. «Она мне не кузина, мамон», — жестко сказал он. «Она приживалка в этом доме, бедная родственница, взятая вами из милости. На ее месте другая не смела бы учить вас, как воспитывать Аннет, и кривляться, как жабу, всякий раз, когда сестренка делает успехи. К тому же она шпионка и наушница, как все в этом вашем прекрасном институте. По моему мнению...» «Я не спрашиваю вашего мнения по этому поводу». Голос княгини был тих и спокоен. Но, взглянув в ее лицо, молодой князь невольно осекся. «И хочу вам напомнить, что Александрин была взята из института в этот дом согласно воле вашего покойного отца, как сирота и дочь его родственника. В завещании было четко указано, что я обязана заниматься судьбой Александрин так же, как судьбой любого из вас. И дать за ней достойные приданые, когда найдется тот, кто попросит ее руки. «Долго же придется этого ждать», — вернул Сергей. «Вас это должно волновать менее всего», — отрезала княгиня. «И, полагаю, не стоит вести подобные разговоры при младших братьях и сестре. Извольте пройти в мой кабинет, мне надобно с вами поговорить». Шурша платьем, она быстро вышла с веранды. Сергей пожал плечами. Поймав встревоженный взгляд младшего брата, нарочито засвистел сквозь зубы и пошел следом. «Ступай, Домна, я сама разолью», — отослала Аннет горничную и, подставив чашку под дымящуюся струю кипятка, досадливо поморщилась. «Сергей, конечно, ужасно дерзит, но ведь он прав. Там, где Александрин, там и скандал. Когда только это кончится? А тебе что стоило начать играть?» — сердито спросил Коля, в последний момент прикручивая краник самовара над уже переполненной чашкой. «Я ж тебе столько раз моргал на пианино! Могла бы и заметить, честное слово. Всего-то надо было сесть и отжарить какую-нибудь элегию погромче. Маменька мгновенно бы забыла о любом разносе». «И правда, как я только не сообразила», — с досадой согласилась Аннет. «Что ж, раз сама виновата, сама и буду слушать теперь полночи рыдания кузины. И вообрази, подойти утешить себя она не позволяет. А наутро дуется на то, что я, бесчувственное создание, всю ночь храпела без капли к ней сочувствия. И так плохо, и этак нехорошо. А попробуй я попросить для себя отдельную комнату, она и вовсе хлопнется в обморок. Вот все время не смею у нее спросить, как это институтки так ловко лишаются чувств? Этому специально обучают или нужно иметь врожденные способности?» Выражение живого личика Аннет было непритворно озадачено, но Коля расхохотался и, схватив сестренку в охапку, закружился с ней по веранде. «Нет-нет, Аннет, ты в этом смысле совершенно безнадежна. И какое счастье, что маменька не отдала тебя ни в пансион, ни в институт. Из всех моих знакомых девиц ты одна более-менее похожа на живого человека, а не все тупоголовые куклы. И Серж так же говорит. У тебя совсем-совсем другая врожденная способность. Умоляю, садись за инструмент. Будем петь дуэтом эту самую. Сильфиду!» «Болван, какой сильфиду? Это ж балет! И ты напрочь сбил мне дыхание. Отпусти меня, Асмодей неистовый! Подними крышку! И как можно петь с тобой дуэтом, если тебя слухом Господь обидел?» Взъерошенная Аннет, кидая на брата гневные взгляды, кое-как оправила платье, уселась на стол перед открытым пианино и, шумно переводя дух, взяла несколько нот. Через минуту в пронизанный закатными лучами сад понеслись звонкой девичьи сопрано и отчаянно фальшивящий, но самоуверенный басок. «Минувших дней очарований, зачем опять воскресла ты? Кто разбудил воспоминания и замолчавшие мечты?» «Как вы провели время в Москве, Сережа?» — спросила княгиня Вера, войдя в сопровождении молодого князя в свой кабинет. «Надеюсь, с пользой?» «Скучно», — пожал плечами юноша, глядя, однако, с некоторым недоумением. «Было с Ковронских, у Агаповых, у Ильи Константиновича. Вам кланяется графиня Татьяна Федоровна, весьма настойчиво зовет в гости. Да и все, пожалуй». «Ни о каких неприятных моментах вы не желаете мне рассказать?» «Я, маменька, право, не понимаю вас». Княгиня Вера, стоя у открытого окна, смотрела на уже погасшие, подернутые вечерним туманом холмы, сбегавшие к озеру. Солнце село, последний луч, пробившись сквозь разрыв низких облаков, скользнул по отдернутой кисейной занавеске, упал на лицо княгини, озарив его нежным розовым светом. Княгине Вере, вдове князя Таневицкого, хозяйки его огромного поместья, недавно минуло 26 лет, и она до сих пор вздрагивала, когда подросшие дети князя называли ее маменькой. Выйдя замуж, она попыталась было настаивать на прежнем обращении мадемуазель. Так юные князья и княжна Таневицкие называли Веру Иверзневу, когда она служила при них гувернанткой. Однако князь настоял на новом обращении, и дети, обожавшие Веру, с восторгом приняли его. «Серж, вы знаете, как я ненавижу доносы и неподписанные письма», — вполголоса сказала Вера, глядя в сад. «Но вчера я получила одно такое, из Москвы. Оно касается вас. Меня? Но кому взбрело в голову?» «Я более чем уверена, что это просто чья-то гнусная выдумка. Тем не менее, прошу вас прочесть. Одно только ваше слово, что это ложь, и я попрошу у вас прощения, и более мы не вернемся к этому разговору». С этими словами княгиня протянула Сергею смятый листок желтой бумаги. Тот с непонимающей гримасой взял его, развернул и принялся читать. Вера по-прежнему смотрела в окно и не видела, как меняется лицо молодого человека. От изумления к испугу, отвращению и гневу. «Гадость какая!» — с ожесточением воскликнул он, комкая письмо и бросая его на стол. «Почерк мужской, а все ухватки бабьи. И подписаться-то побоялся, мерзавец!» «Господи, так это неправда! Сережа, нет же! В самом деле?» С облегчением спросила княгиня, поворачиваясь к пасынку. «Боже, какое счастье! Как я глупа, что могла хоть на миг поверить, что вы способны играть по-крупному, играть в долг! Да еще сумма-то какая немыслимая! 50 тысяч! Мне надо было совсем забегаться по работам, чтобы хоть на миг взять в голову! Сережа?» Молодой человек стоял, глядя в пол. До княгини доносилось его хриплые, прерывистое дыхание. Вера молча изумленно смотрела на него, и Сергей, словно чувствуя этот взгляд, все ниже и ниже склонял голову. В наступившей тишине отчетливо было слышно сердитое гудение, запутавшееся в складках занавески мухи. «Лишь одно меня еще несколько утешает». Княгиня старалась говорить холодно, но голос ее растерянно дрогнул. «Что вы, кажется, еще не способны лгать мне в лицо. Но, вероятно, и этот день уже не за горами. Маменька, но я... Поверьте, что...» «Но как же вы могли?» С отчаянием вырвалась у княгини. Не договорив, она медленно опустилась в кресло у окна и некоторое время молчала, глядя в сумеречный сад. Затем тихо, без гнева, сказала: «Знаете, что более всего меня огорчает, Сережа? То, что ваш отец, умирая, взял с меня слово, что я воспитаю из всех вас достойных людей. Я дала ему это слово. И, кажется, поступила слишком самонадеянно. Впрочем, я всегда надеялась на ваш ум, на ваше чувство ответственности. А его, оказывается, и в помине нет. Играть со случайными людьми, играть в долг, не суметь даже остановиться вовремя, чтобы просто сообразить, как и чем вы будете платить вашему кредитору. Это ведь почти все деньги, которые должны быть вложены в хозяйство, в постройки, в образование Николая. И позвольте спросить, на что вы рассчитывали, скрывая от меня это? Каким образом вы собирались расплатиться с господином Закатовым?» Голос княгини снова дрогнул, и она невольно прикрыла глаза рукой. Но Сергей не заметил этого. На его смуглых обветренных скулах дергались желваки. Было очевидно, что он мучительно пытается заговорить и не может справиться с собой. Наконец ему это удалось. «Маменька, я... Поверьте, у меня и в мыслях не было. Я готов был рассказать вам обо всем, если бы не мое слово, данное господину Закатову». «Как? Он еще посмел взять с вас слово молчать о проигрыше?» «Нет, вовсе нет!» Сергей одним стремительным прыжком пересек маленький кабинет, сел на пол у ног княгини и, схватив ее за руку, уткнулся в нее лицом. Этот жест был полон такого отчаяния, что Вера, охнув, покачала головой и свободной рукой погладила густые пепельные волосы пасынка. «Ну же, встаньте, Сережа! Совестно, ей-богу!» «Маменька, я действительно подлец, и мне прощения нет», — глухо сказал он, не поднимая головы. «Но я не хотел. не смел вам лгать. И все было вовсе не так, как в этой паршивой цидульке. И играл я совсем с другим человеком. И господин Закатов на самом деле просто спас меня. Позвольте, я обо всем вам расскажу. Теперь я могу говорить, потому что эта каналья, написав свой донос, невольно освободила меня от данного слова. Когда Сергей закончил говорить, в маленьком кабинете стало совсем темно. Последние блики заката погасли на глади озера, и над холмами поднялась ущербная, по-весеннему холодная луна. В кабинет заглянула горничная со свечой, но княгиня Вера отослала ее едва заметным движением головы, а Сергей, по-прежнему сидящий на полу, даже не заметил этого. «Клянусь, все было так, как я сказал», — сдавленным голосом закончил он, прижимаясь горячей щекой к руке княгини. «Если вы еще верите мне, если можете верить». «Разумеется, да. Разумеется, верю. Но встаньте же, мальчик мой». Вера ласково, но настойчиво вынудила молодого человека подняться и сесть напротив нее. «Одно мне непонятно. Какой профит хотел получить этот аноним, донося мне о ваших глупостях? Да еще выставляя в столь невыгодном свете господина Закатова. Ведь здесь же прямо написано, что это Закатов ваш кредитор. Не понимаю, право не понимаю. Надеюсь, вы еще не успели нажить себе серьезных врагов в столице». «Не думаю», — растерянно сказал Сергей. «И ведь не зная я много лет Никиту Владимировича, я могла бы поверить в эту отвратительную клевету и подумать дурно о человеке, который... которого... Так вы знакомы с Закатовым?» «Он лучший друг дяди Михаила, моего брата, да и всей моей семьи. Моя мать всегда считала Закатова своим сыном. Мы дружили с детства. И видит Бог, он остался достойным человеком. Какое счастье, Сережа! Какое счастье, что именно он попался вам в этом ужасном трактире! Как вы только решились отправиться туда!» Сергей тяжело вздохнул, вновь опуская голову к самым коленям. «Ругайте, маменька, ругайте. Кругом виноват». «Не буду», — так же тяжело вздохнув, сказала Вера. «Во-первых, повинную голову меч не сечет. Во-вторых, я не менее вашего виновата, что отпустила вас в Москву, понадеявшись на вашу разумность. Ведь вам в полк ехать через месяц. Что вы еще там начудите, душа моя? И этот... простите, эта скотина еще осмеливается писать вам гадости!» Вдруг вспылил Сергей, хватая со стола смятое письмо и комкая его еще больше. «Как могла русская женщина, столбовая дворянка, выйти замуж за польского гонористого пана и воспитывать его польских щенков? Свинья! Хватило же у него ума не подписаться! Я бы нашел его из-под земли и вызвал бы на поединок и застрелил бы с наслаждением!» «Только этого еще не хватало», — устало сказала Вера. «Мало вам совершенных подвигов». В кабинете вновь воцарилась тишина. Луна вошла в окно, и кружевная тень от занавесок легла на доски пола. Откуда-то доносилось легкое звучание пианино. «Аннет еще не спит?» — с изумлением, словно внезапно проснувшись, спросила Вера. «Боже, ну вот и поди со всеми вами. Чуть забудешься, а они уже ни о чем не думают. А я совсем забыла пойти утешить Александрин». «Вот уж большая необходимость», — сквозь зубы заметил Сергей, подходя к окну. «Немного ли чести?» «Серж, у меня уже не достает терпения повторять вам одно и то же», — устало сказала княгиня Вера. «Александрин не виновата, что она такова. Ее следует пожалеть, а не преследовать недостойными мужчины насмешками». «Не смею с вами спорить, маменька. Но неужели вы не видите, что она своими кривляниями уже замучила всех? Извела в конец прислугу. Сидор наш вечно пьяный, и тот старается ей лишний раз на глаза не попадаться. Ах, опять этот мужик! Ах, как от него дурно пахнет! Ах, он ужасный, поди прочь!» «Ну, пьяный Сидор действительно тяжкое зрелище. А эти рыдания по ничтожным поводам? Давеча мы давали бал, съехали с гости, все ждут сестру, а Аннет все не спускается. Иду за ней, и что же вижу?» Наша прекрасная Александрин валяется в креслах, вся в слезах, от истерики даже говорить не может, а сестренка носится вокруг нее с водой и солями. Натурально спрашиваю, что за напасть? Оказывается, у кузины разошелся шов на перчатках, и ей не в чем идти танцевать. Аннет уже вывалила перед ней дюжину собственных, чтобы она выбрала, какие ей нравятся. Снова не то. Ах, сиреневый не идет к зеленому. Ах, желтый не идет к беж. Ах, как это унизительно всегда пользоваться чужими вещами. Ах, лучше бы ей на свет не родиться. Фу! Маменька, объясните мне, Христа ради, к чему в институтах так воспитывают девиц? В институте, Сережа, никто никого не воспитывает. С тяжелым вздохом ответила Вера. Там только ломают здоровье. И физическое, и душевное. Что может получиться из девочки, которая 6 лет заперта в одних и тех же каменных стенах, 6 лет учится французскому, танцам и манерам? Всему тому, что ни на грош не нужно в жизни. Они не видят новых людей, не читают книг, учатся напыщенным фразам и пустым разговорам о драгоценностях и платьях. И только. И наша Александрин — замечательное тому доказательство. «Извольте, я готов ее жалеть», — сердито заметил после некоторого размышления Сергей. «Но только на дальнем-дальнем расстоянии. Сочувствовать ей вблизи и подсовывать ей свои перчатки, шляпки и шали способна только наша ангел Аннет. Заметьте, вы всегда шьете платье и Аннет, и Александрин одновременно. То же самое касается и прочих шматьев, но кузина всегда недовольна. Всегда и всем. Нет, она, конечно, очень благодарна», — Сергей скорчил гримасу. «Она вечно будет признательна своей благодетельнице. Она помнит свое место. Она всего лишь несчастная приживалка без гроша за душой. Но кружева у Аннет лучше, и розовый ей идет гораздо больше, чем Александрин Вишневый. И ботинки у Аннет в 100 раз изящнее. Пустяки, что их покупали в одном магазине. А того не смыслит, что сестру хоть в рогожу заверни, она все равно будет лучше, свежее и привлекательней. Просто потому, что никто и никогда не видел у Аннет кислой мины». «Одной вещи вы не в состоянии понять, Сережа», — со вздохом сказала княгиня. «Очень легко быть веселой, доброй и великодушной, когда тебя с детства любят, когда ты ни в чем не нуждаешься, когда ты ни разу не слышала, что сидишь на чьей-то шее и обязана быть по гроб жизни благодарной человеку, который, возможно, каплю уважения не стоит. Все тогда становится простым и легким. И свои перчатки отдать просто. Все равно у тебя в комоде еще 2 дюжины на любой вкус. Бедность весьма портит характер, надо вам сказать». «Вас, маменька, она ничуть не испортила», — упрямо возразил молодой человек. «Вы нам рассказывали, что ваша семья была небогата, и вы свою молодость прожили по гувернанткам». «Верно, это так», — улыбнулась Вера. «Но в нашей семье все так любили друг друга, что никакая бедность была не страшна. Братья всю жизнь носили меня на руках. Отец с детства занимался нашим образованием, вкусом, прививал любовь к искусству. Он буквально насмерть бился с маменькой, приучая меня читать книги. Ведь тогда считалось, что девушке вообще читать незачем, что она таким образом становится синим чулком. А маменька, несмотря на воркотню, все готова была сделать для нашего удовольствия. Так что очень прошу вас, Сережа, будьте снисходительны к Александрин. Многого вы еще не можете понять в силу своей молодости, но просто сделайте это для меня». «Для вас я готов сделать все, что угодно. Но пощадите, не требуйте от меня уважения к этой особе», — вновь вспылил Сергей. «Не вы ли говорили мне, что самое отвратительное на свете — это донос и наушничество? Не вы ли сейчас комкались брезгливостью эту бумажонку с клеветой на порядочного человека? А между тем щели нет в доме. Куда бы ни сунула свой нос, это Александрин. За всеми следит, за всеми подглядывает. Первое время бегала к вам с докладами. К счастью, вы ее быстренько осадили. Этому тоже учат в институте?» «К сожалению, да. И это так скоро не истребить. Но я, Сереж, догадываюсь, почему вы так обижены на Александрин». Княгиня слегка улыбнулась, но в темноте комнаты этой улыбки нельзя было разглядеть. Должна вам сказать, что мне и дворня регулярно докладывает о ваших рандеву с Варей Зосимовой. Ничего дурного я в этом пока не вижу. Потому что в этом и нет ничего дурного. Только такое ничтожество, как Александрин, способно во всем видеть что-то гадкое. Мадемуазель Зосимова — умная, прекрасная девушка. Александрин со всеми своими манерами подошвы ее не стоит. Несмотря на разность происхождения и воспитания. Сережа, я все-все понимаю. Боже мой, почему это мы с вами до сих пор сидим без огня? Домна, подай свечу. Вошла горничная. Одну за другой зажгла оплывшие свечи в медном, давно нечищенном канделябре. Дрожащий свет запрыгал по стенам, озарил портрет Пушкина на стене. И на миг княгине показалось, что любимый поэт грустно улыбается ей. Когда язычки свечей выпрямились, а домна ушла, Сергей быстро подошел к столу и, искоса поглядывая на мачеху, поднес к огню скомканное письмо из Москвы. Оно занялось мгновенно и вскоре превратилось в комочек серого пепла. «Маменька, раз уж мы заговорили о мадемуазель Зосимовой», — нерешительно начал Сергей, возвращаясь в кресло. «Если бы я только мог вас попросить...» «О чем же?» «Скоро именины сестры. Вся губерния съедется по обыкновению. Я бы очень хотел, и Аннет согласна со мной, чтобы мадемуазель Зосимова была на этом празднике. Со своим папенькой, разумеется. Мы с сестрой попытались пригласить их, но Зосимов уперся и не согласен. Возможно, если бы вы сами...» Княгиня тяжело вздохнула и задумалась. Молодой князь, всем телом подавшись вперед, следил за ней пристальным взглядом. «Сережа, я боюсь, что это невозможно», — наконец сказала Вера. «Мне очень жаль, но...» «Но отчего же?» «Боже правый, я был уверен, что вы-то далеки от всех этих предрассудков». «Я?» «Да. И, как вы помните, я всегда с удовольствием принимала у себя Варю. Мне она очень нравится. Но подумайте сами, будет ли она сама хорошо себя чувствовать на нашем балу. Вы сами только что сказали, что прибудет вся губерния. Ужас какой-то. Будут Грановские, Вельтовы, Бзицинские, графиня Алферина с дочерьми. Весь цвет общества. А у Вари, насколько я помню, всего одно платье, и то весьма... Тьфу, какие глупости, все эти ленточки, платьицы, перчатки! Как только женщины могут всерьез придавать этому значение!» «Могут, Серж», — заверила княгиня. «И вы даже не представляете, какой. Сами подумайте, что почувствует мадемуазель Зосимова, когда за ее спиной начнут судачить. И не очень-то тихо, поверьте. Насчет ее стоптанных туфель, вышедших из моды плерезов и веера, которого у нее, кстати, в помине нет. А потом очень вежливо заведут с ней светскую беседу, и бедная Варя ничего не сможет ответить. Она же не воспитывалась в институте для благородных девиц, где только светским разговорам хорошо и учат. С первых же слов гости поинтересуются ее семьей, и Варя вынуждена будет ответить, что она дочь бывшего нашего крепостного. Вы понимаете, как ей будет тяжело? Стоит ли это двух протанцованных с вами мазурок и туры вальса? Господин Зосимов очень умный и гордый человек. Его можно понять. Как же все это пошло и воля ваша глупо! Сквозь зубы процедил Сергей, вскакивая и меря комнату широкими шагами. Старые доски пола жалобно скрипели. «Целый вечер я буду вынужден занимать этих бестолковых куриц Грановских, этих уродливых барышень Алфериных, делать им комплименты и вертеться с ними в танцах. А единственный человек, которого я действительно хочу видеть...» «Вы с этим человеком и так видитесь каждый день. И не делайте такого лица, лично я в этом ничего дурного не нахожу. Но боюсь приглашать Варю на бал по меньшей мере опрометчиво. Она получит от этого больше горя, чем удовольствия. Вы не согласны со мной?» Сергей не ответил. Некоторое время он стоял у окна, глядя в темноту. Затем вполголоса, не глядя на Веру, сказал: «Я, пожалуй, пойду спать. Спокойной ночи, маменька». «Спите спокойно, Сережа». Вера перекрестила подошедшего к ней юношу, ласково погладила его по голове. Сергей поцеловал ее руку и пошел было к двери, но с полпути вернулся. «Маменька, ну как же нам в таком случае поступить с господином Закатовым? Ведь, несмотря на его слова, я все равно должен ему деньги. Мой долг перешел к нему, и разве вы не выплатите ему эти 50 тысяч?» «Насколько я знаю Никиту Владимировича», — медленно проговорила княгиня, «такой мой шаг его страшно оскорбит. Он действительно достойный человек. Кстати, если бы не это мерзкое неподписанное письмо, я бы так ничего и не узнала бы, верно? Ведь вы не собирались нарушать данного слова. Вот и будем считать, что я ничего не знаю. И как жаль, что... Впрочем, ничего, пустой. Ступайте спать». Сергей ушел. Вера осталась одна. Она закрыла окно, из которого с каждой минутой все сильнее тянуло сыростью, и бьющиеся на сквозняке огоньки свечей сразу выровнялись. Некоторое время молодая женщина складывала книги и бумаги на столе, чрезмерно аккуратно разбирая их на ровные стопки. Затем с досадой смешала все, села за стол и стиснула виски руками. Несколько слезинок упали на бумажные листы, расплылись по ним. Вера машинально провела по кляксам ладонью, затем придвинула к себе стопку бумаги, чернильницу и принялась писать. «Дорогой Никита Владимирович, первыми же словами хочу поблагодарить вас», — поползли из-под пера изящные тонкие строчки. Уже половина большого листа была покрыта ими, когда Вера, вдруг словно вспомнив о чем-то, медленно опустила перо, вздохнула и, решительно вытерев ладонью мокрые глаза, скомкала начатое письмо. Подумав, поднесла его к свече. Дождалась, пока на серебряном подносе вырастет вторая горка серого пепла, встала и подошла к окну. Прислонилась лбом к холодному стеклу и закрыла глаза. «Господи, как глупо все вышло! Как не нужно!» — прошептала она. Затем, взмахнув рукой, словно отбрасывая что-то, быстро отошла от окна, задула свечи и покинула темный кабинет.